Кирилл Петрович, не могу на это решиться, не подумав. Осип Прокопович, дозвольте мне войти в ваше весьма затруднительное положение и быть посредником в этом объективном деле. Когда в рассуждении о реставрации в европейской политике замечена была шаткость, тогда в английском парламенте, не помню, какой-то лорд произнес сильную речь, в которой ясно доказал, что... Как жаль, что я не вспомню предмета речи. Кирилл Петрович, скажите только, в каком номере московских ведомостей эта речь? Да я тотчас найду и прочту сам. Когда я что прочту, то только то и понимаю. А слышимое тотчас ускользает из памяти. Увидев гуляющих жену и Аграфену Семеновну, перерядившуюся после обеда, время прекрасное, и вы очень хорошо вздумали, что вышли погулять в сад. Аграфена Семеновна, у нас в Петербурге обыкновенно в это время гуляют, но это не летний сад. Какая разница? Отведя мужа, говорит ему тихо, я замучена, мой друг, вообрази, хозяйка и теперь называет меня, как и до нашей поездки в Петербург, Горпинька. Ах, какая малороссиянка! Осип Прокопович, правда, но, обращаясь к европейской политике, ты найдешь, что англичане, которых министры, правда, часто действуют против своей субъективности, даже и своих королей, в рассуждении реставрации, зовут полуименем. Кирилл Петрович подошел к жене и объявил, что он с сговором дочери намерен приостановиться. Фенна Степановна с досадою. «Помилуйте меня, Кирилл Петрович, я вам не наудивляюсь, и хоть вы меня сейчас убейте, так я в толк не возьму, как можно человеку с вашим умом не обсудить, что с замужеством дочери, во всяком случае, спешить должно? С чего вы вздумали еще колебаться? Это Бог знает что». «Кирилл Петрович, не мешайте мне, маточка, у меня свои планы. После или вы мне спасибо скажете, или назовете просто дураком. Фенна Степановна, я этого об вас и помыслить не смею. Я вижу ясно, что вы все делаете не в попад. Этого от вашего ума и никогда не ожидала. Аграфена Семеновна, Кирилл Петрович, у вас кроме этого сада нет ничего более и лучше для прогулки? Фенна Степановна, как нет? А помнишь, Горпинька, пасеку, где мы с тобой еще как девками были, так катались в бочечке, прекрасной там гулять? Аграфена Семеновна с неудовольствием. Через столько лет, кажется, можно все забыть. У нас в Петербурге, напротив, сколько мест, где можно отлично прогуливаться. Набережная, острова, а здесь и подобного ничего не увидишь. «Ах, Петербург!» Лопуцковский. «Когда я вояжировал из Чернигова в Воронеж, там много встречал мест, удобных для прогулок. Аграфена Семеновна. Но все не то, что наш Невский проспект». «Осип Прокопович, Петербург и тем хорош, что у вас вся европейская политика перед глазами. Сколько газет, журналов, сколько субъективных рассуждений, объективных мнений, дипломатических воззрений. Аграфена Семеновна, а право, Фенна Степановна, вы получаете какие журналы? Фенна Степановна, не знает душечка Горпинька. Я по экономии ни во что не вхожу. Всем заведует муж. Где мне бабе пускаться в эти дела? Кирилл Петрович, я только получаю московские ведомости и читаю их все за один раз. Журналов же терпеть не могу. Там вечно продолжение впредь. А это для меня острый нож. Томиться неизвестностью. Аграфена Семеновна, ах, как можно не читать журналов? Из них бы вы узнали, что уже строжайше запрещено говорить и писать. Этот и сей. А также хотя бы и друзей называть